15 глава. Погода меняется. Как и говорила Екатерина Медичи, парламентские посланцы застали в Лувре полное согласие. Франциск II представил им герцога де Гиза как первого министра, кардинала Лотаринского как главного управляющего финансами и Франсуа Оливье как хранителя государственной печати. Герцог де Гиз ликовал, королева Екатерина радостно улыбалась, все шло как нельзя лучше. Один из парламентских советников вообразил, что мысль о милосердии будет доброжелательно воспринята, и, проходя мимо короля, крикнул «Помиловать Ан-Дюбура!». Но советник этот упустил из виду, что новый министр был ревностным католиком. Герцог де Гиз по своей привычке прикинулся непонимающим, но в то же время, даже не советуясь с королем и с Екатериной Медичи, сказал внятно и раздельно: «Да, господа, дело Ан-Дюбура и тех, кто вместе с ним, будет назначено к производству и в скором времени закончится, не беспокойтесь». После этого заверения члены парламента, одни в печали, другие в восторге, покинули Лувр. Но, как бы то ни было, все они были убеждены, что никогда еще не было столь отзывчивого и дружного правительства. И действительно, даже после их ухода герцог де Гиз еще видел на устах Екатерины улыбку. Правда, улыбка эта теперь казалась ему какой-то неестественной, фальшивой. Франциска II, видимо, слишком утомила вся эта церемония. «Думаю, что на сегодняшний день достаточно», — заметил он. «Как по-вашему, матушка, не могли бы мы провести несколько дней под Парижем, например, в Блуа на берегу Луары?» «Герцог де Гиз все это примет к сведению», — ответила Екатерина. «Но на сегодня, сын мой, ваши труды еще не закончены. Прежде чем отдохнуть, вы должны уделить мне всего полчаса для выполнения одного священного долга». «Какого, матушка?» — спросил Франциск. «Это долг судьи». «Куда она клонит?» — встревожился герцог де Гиз. «Государь», — продолжала Екатерина, — «ваш царственный родитель погиб насильственной смертью. Кто этот человек, который нанес ему удар? Растяпа или злоумышленник?» «Я лично склоняюсь к последнему, но так или иначе в этом вопросе нужно детально разобраться. Необходимо учредить следствие». «Но если так, — возразил герцог, — графа де Монтгомери надо тут же арестовать по обвинению в цареубийстве». «Граф де Монтгомери арестован сегодня утром», — ответила Екатерина. «Арестован? Но по чьему приказу?» — вскричал герцог де Гиз. «По моему. Власть еще не была установлена. Я сама подписала приказ. Он мог каждую минуту ускользнуть. Его привезли в Лувр без всякой огласки. Я прошу вас, сын мой, допросить его». И, не дожидаясь ответа, она дернула звонок с такой же уверенностью, с какой это проделал герцог де Гиз 2 часа назад. Франциск Лотарингский нахмурился, запахло грозой. «Пусть приведут арестованного», — приказала королева вошедшему слуге, и когда тот удалился, наступило тягостное молчание. Король был растерян, Мария Стюарт обеспокоена, герцог де Гиз недоволен, одна лишь Екатерина была решительна и непреклонна. «Мне кажется, — начал герцог де Гиз, — если бы граф де Монтгомери захотел скрыться, у него было достаточно времени, целых 2 недели». Екатерина не успела ответить, ибо в эту минуту ввели Габриэля. Он был бледен, но спокоен. В этот день рано утром 4 вооруженных людей явились к нему в дом. Он последовал за ними без малейшего сопротивления и, не проявляя ни малейшего беспокойства, стал ждать. Когда Габриэль четким шагом и с полнейшим спокойствием вошел в залу, король при виде этого невольного убийцы отца переменился в лице и хрипло произнес, обернувшись к Екатерине: «Говорите, сударыня, вам говорить». Екатерина не преминула воспользоваться этим предложением. Теперь она чувствовала свою власть и над королем, и над министром. Повелительно и высокомерно взглянув на Габриэля, она заявила: «Мы пожелали, помимо всякого дознания, чтобы вы предстали перед Его Величеством и ответили нам на некоторые вопросы, дабы мы могли восстановить ваши права, если признаем вас неповинным, а если признаем виновным, то неукоснительно покарать».